то, что профессор не прибежал, а именно, что прилетел на теневом параплане. И давно он такому трюку научился. «Отличная работа, Кайрос, Селена. И ваши тоже студентики», — довольным голосом смеялся он, полностью игнорируя взгляды сущности тьмы на себе. «Устал я наблюдать за вами в стороне. Пора бы снова размять руки, раз уж намечается что-то интересное». Наблюдать, как студенты сражаются с безмозглыми низшими сущностями тьмы, было одно удовольствие. Разве что ворчание ворона на тему того, что большинство толком ни на что не способно, раздражало. И ведь намеренно не затыкался, мстил мне за Новикова, злодень такой. Что ни говори, а их прогресс радовал. В прошлом году сущности тьмы их бы порвали на клочки. А сейчас вот ничего, держится. Даже несмотря на численное преимущество врага. Пока я подмечал недостатки студентов с холма, то почувствовал, как стала сгущаться мана. С этим чувством я был хорошо знаком. План тьмы нередко открывался прямо передо мной. Правда, это из-за ритуалов, которые я проводил ради тренировок, но это уже детали. Честно говоря, я этому явлению вот ничуть не удивился. Студенты сражались около 2 часов уже, и магический фон вокруг них еще сильнее изменился. Ясное дело, что ими могли заинтересоваться новые сущности тьмы. Другое дело, что самого кукловода я так и не увидел. Кто-то ведь явно натравил сущности на моих студентов. Зачем? Не очень понятно. Чего-то же он явно добивался. Или планом было выманить именно меня, чтобы я показал часть своих сил? В общем, как обычно, непонятно. Но что я для себя усвоил? Порой действия врага бывают очень странными. Взять, например, тех же магов тьмы. Они могут сделать что-то безрассудное только потому, что им этого захотелось. Звучит как бред? Да. Но так у них тоже с головой зачастую не все в порядке. Так что зря я, пожалуй, столько пытаюсь понять мотивы противника. Проще плыть по течению и действовать по обстоятельствам, чтобы не тратить впустую нервы. «Ворон, Вильзи, защищайте студентов, я этих тварей беру на себя», — сказав это, я создал с помощью теней эдакий параплан. «Алекса, ты уверен, что не разобьешься? Закон всемирного тяготения никто не отменял, а ты сам себя телекинезом не поднимешь», — с опаской спросил Ворон. «Вот как раз будет еще больше мотивации не разбиться», — хмыкнул я в ответ, после чего взял разгон, разбежался и прыгнул с холма, полетев прямо к студентам. Пришлось, правда, еще воздух под себя кастовать, а то летные способности у параплана были, мягко говоря, не очень. Прибыл я тоже очень вовремя. Проход из плана тьмы как раз закончил формироваться, и оттуда должны были выйти новые сущности. «Отличная работа, Кайрос, Селена, и ваши тоже студентики», — довольным голосом рассмеялся я, подмечая, что другие сущности тьмы на меня не нападают. Чувствуют, что я сильнее. «Устал я наблюдать за вами в стороне. Пора бы снова размять руки, раз уж намечается что-то интересное». В этот же миг из тьмы появилась любопытная тварь. Чем-то она напоминала кентавра, только одетого полностью в золотого цвета доспехи и маску. В правой руке противник держал копье, а в левой — огромный круглый щит. Надо ли говорить, что они тоже были сверкающего золотого цвета? Прямо будто с сорокой предстоит сражаться, а не с сущностью тьмы. Жаль, сил у него поменьше, чем я того ожидал. До ворона или вильзи ему, конечно, далековато. Это тебе не могущественная сущность тьмы. Посильнее безмозглых — это да. А так, будь у студентов полный запас маны, сами бы справились. Да и Кайрос с Селеной на пару тоже. «Здоровяк, ты хоть меня понимаешь?» — спросил я кентавра, но тот в ответ продолжил молча на меня смотреть. «Видимо, нет. Ну, значит, покончим с тобой по-быстрому. Но сначала разберемся с мелкотой». Недолго думая, я призвал живых теней. Их, конечно, всего 10 против примерно так 50 тварей, но им не привыкать. Тем более твари тоже ослабли за время боя, в отличие от меня. Я-то по дороге еще ману частично восстановить успел. Опыт, так сказать, совмещать одно с другим. Кентавр по-прежнему стоял, будто не понимал, куда попал. Только когда я стартанул вперед, он среагировал. Его золотое копье почернело, после чего он стукнул им об землю, посылая в мою сторону волну тьмы. Теперь уж точно понятно, что он к неразумным относится. От тьмы я закрылся теневыми щупальцами и, переждав атаку, вновь рванул вперед. Увидев это, кентавр приподнял голову и, к моей радости, тоже побежал вперед, поднимая копытами столбы песчаной пыли. Шаг, шаг, еще шаг, и вот остались считанные метры. Я создал впереди себя магический круг и бросил вперед несколько ледяных осколков. Кентавр принял их на свой щит, даже не думая сбавлять темп, после чего сделал прямой выпад копьем вперед. От наконечника его оружия вновь вырвалась волна тьмы, так что я создал под ногами воздушный поток. Затем прыгнул вверх, пролетев прямо над волной тьмы и самим противником. Мое лицо невольно расплылось в улыбке. Еще мгновение, и копыта кентавра окутала толстая корка льда, не давая тому сдвинуться с места. Не останавливаясь на достигнутом, я призвал огненные цепи, также взяв в захват руки, не давая твари даже шанса пошевелиться. Тот, как я и предположил, превратился в дымку, чтоб вырваться из захвата. Только собраться заново я ему возможности давать не собирался. Под дымкой появился еще один магический круг, в этот раз гораздо больше размером. Пришлось напрячься и заглушить боль, поскольку я использовал слишком много заклинаний подряд. Нагрузка на энергетическую структуру дала о себе знать. Однако это была чистая победа. Сущность тьмы оказалась заперта в барьере Шарова, метаясь из стороны в сторону. Не прошло и 10 секунд, как бывший кентавр окончательно развоплотился. Специфическое заклинание на самом-то деле. От обычного барьера мало чем отличается, а жрет маны раза в 10 больше. Единственное отличие и его главная особенность — внутри оно работает как блокатор тьмы. В сражении толком не используешь, потому что нужно время для его создания, да и противник изнутри может пробить защиту. В том числе и сущность тьмы, если она достаточно сильна. Обычно оно используется только в ритуалистике. Вот там это очень даже удобно. Взял, призвал будущего фамильяра, запер его в барьере и диктуешь правила. Не самый плохой вариант событий. Правда, договариваться он будет с большой неохотой. Когда тебя пытаются развоплотить, это очень больно и неприятно. Ну и, само собой, пробивает на желание отомстить. Кстати, надо бы с другими сущностями тьмы тоже разобраться, а то еще свалят в открывшийся план тьмы. А нет, уже не открывшийся. Там, где только что зияла черная дыра, пространство вернулось в норму. Видимо, пока я отвлекся на поддержание барьера, все вернулось в норму. Чувствую, скоро все эти странности тоже станут нормой. А мне только начало казаться, что я стал понимать магический мир и принципы его работы. С другой стороны, это значит, что мир куда многограннее, а значит, мне еще есть что изучать. Ладно, пусть тени тогда сами разбираются. Мне слишком лень еще и на эту мелочь тратить свое время. Есть делишки поважнее. Тем более, очень сильно сомневаюсь, что кто-то из них выживет. Как минимум, в их побег вмешается Велизи. «Да я смотрю, ты везде плюсы найдешь, даже там, где их нет», — сказал ворон, будто прочитав мои мысли. Хотя наверняка просто догадался по моему выражению лица, о чем я думаю. 15 лет неразлучно как-никак. Тут хочешь не хочешь, а начнешь подмечать всевозможные детали в поведении. «Могу, умею, практикую», — развел я руками. «Да и ты так говоришь, будто я должен унывать. Делать мне вот больше нечего. Кстати говоря, у меня для тебя работенка сейчас найдется». «Когда ты так говоришь, ничего хорошего мне ждать не приходится!» Сразу же фыркнул в ответ фамильяр. «Я же из тебя всю ману вытащу!» «Тоже мне напугал ежа голым задом!» Хмыкнул я в ответ, после чего неспешно направился в сторону барьера. Войдя туда, я заметил, как каждый хочет что-то мне сказать, но я их всех опередил. «Внимание! Я в нескольких часах ходьбы отсюда перебил монстров, но не заморозил их. Что это означает?» Правильно, то, что мясо на таком солнце сгниет, пока мы до них дойдем. Ну или потеряет вкус, что тоже неприемлемо. Опять он за свое, услышал я тихий шепот кого-то из студентов. Кого именно, я не вслушивался, да и зачем. Поэтому перед нами стоит важная миссия. Сейчас вы пару часов отдыхаете, а потом мы идем убивать монстров и тащим их на базу. За поиски не беспокойтесь, я демонстративно создал за собой живую тень. «Готовить, кстати, будете вы сами для себя. Уж не думаете, что я позволю вам забросить тренировки?» «Нам тоже?» — вопрос Селены на секунду застал меня врасплох. «Если хотите, готовьте, я вам запрещаю, что ли?» — чуть погодя ответил я. «Главное, за студентами проследите. Список я тоже заодно подготовлю, а то еще принесете что-то совсем несъестное». «Не ту ты профессию выбрал», — вклинился в разговор ворон. «Надо было тебе не профессором, а шеф-поваром становиться». «И тоже на полставки, да», — хмыкнул я в ответ, окидывая взглядом студентов. «Такие пустые взгляды я видел, наверное, только когда начинал их тренировать. Ну ничего, им не привыкать». «Я все сказал. Отдыхайте». Уже через минуту лагерь больше напоминал пляж с тюленями. Почти каждый студент посчитал нужным лечь лицом к солнцу и таким образом восстанавливать силы. Про медитацию даже речи не шло. Благодаря последнему способу можно быстрее восстановить ману, но там требуется концентрация. Когда ты измотан физически и ментально, концентрироваться очень тяжело. Так что каждый отдыхал как мог. К слову, меня порадовала Фролова. Она догадалась создать кубики льда и дать их каждому из друзей, чтобы те могли охладиться. Особенно это было полезно для тех, кто даже не мог встать и нормально пошевелиться. Также меня на отдельный разговор позвала Морозова. Я подумал, что речь зайдет о чем-то серьезном, но нет. «Алексей Дмитриевич, вы бы могли поговорить потом с Артемом? Если это сделаю я, то у него точно возникнут вопросы, а вас он наверняка послушает», — смотря мне в глаза, спросила девушка. Причем смотрела так жалобно, что стала напоминать провинившегося щеночка. «О чем?» — коротко спросил я. «Он...» Морозова явно пыталась подобрать нужные слова. «Тейра сказала, что он собирался пожертвовать собой, чтобы спасти всех нас. Думал, что мы не справимся с еще одним наплывом сущности тьмы. Я боюсь, что он вновь захочет сделать что-то очень неразумное». «А с чего вы взяли, что это неразумный поступок?» — приподнял я левую бровь. «Он проанализировал ситуацию и посчитал, что другого выхода нет. О моем присутствии он знать не мог. На что способна Тейра, вселяясь в твое тело тоже?» «Это безрассудство. Вот так просто расставаться со своей жизнью?» — покачала головой Морозова и сжала кулачки. «Нет, так просто он с ней бы не расстался», — я положил руку на плечо девушки. «Просто ситуация порой вынуждает действовать так и никак иначе. Волков, наоборот, на мой взгляд, самый рассудительный из всей вашей группы». «Значит, я зря беспокоилась», — выдохнула Морозова. «Простите, что отвлекла вас. Мелочи», — убрал я руку с плеча девушки. «Но я с ним все равно поговорю». «Зачем?» — удивленно моргнула студентка. «Жизнь у человека одна. Самопожертвование — это благородно, но это не тот путь, по которому следует идти. Даже когда кажется, что шансов выжить нет. Всегда нужно искать тот путь, где ты сможешь всех спасти», — спокойно ответил я и добавил. «А если не можешь найти решение, то создай его сам». «Это путь для сильных», — вставил свое слово ворон. «Сойти с него очень легко, и куда он приведет, никому из нас неведомо». «Спасибо за наставление, Алексей Дмитриевич», — уважительно кивнула Лидия. «Это скорее дружеский совет», — пожал я плечами. «Прислушиваться к нему или нет, решать вам. А я пока пойду поохочусь. Тут как раз монстры решили прогуляться». «Хотите сказать, что 20-летний парень в одиночку уничтожил 3500 монстров? За раз?» — удивленно спросил пожилой мужчина с пышными усами, который приходился военным советником. Всеволоду он совсем не нравился, даже несмотря на то, что военный советник и по совместительству генерал приходился ему дальним родственником. При этом его натура изобиловала чрезмерной, почти театральной напыщенностью. И ведь избавиться от этого доставучего человека он никак не мог, даже несмотря на всю имеющуюся власть в руке. Его бы свои же солдаты не поняли. Тем более, когда советник должен был взять часть войск под свое личное командование, чтобы повести их в бой. Так что приходилось терпеть его скверный характер и недальновидность. «Я же говорил, что не стоит его недооценивать», — холодно ответил принц, читая отчет об убийствах монстров. «Князь Воронов — мой козырь. Ему лично поручено убить лича, и будьте уверены, он с этим справится. Не надо уговаривать меня пытаться изменить план и напасть раньше назначенного времени». «Пока армия монстров не двигается в сторону союзных африканских государств, мы должны действовать решительно», — Продолжал упираться советник, будто пытался испытывать терпение принца. Оно у него было большим, но отнюдь не бесконечным. «Похоже, между нами есть недопонимание», — холодно сказал принц, смотря пожилому мужчине прямо в глаза. «Вы здесь не находитесь в качестве главнокомандующего армией. Его императорское величество дал четкое распоряжение, что вы поведете первую дивизию в бой. Не надо раз за разом ставить под сомнение мои решения». «Вы еще молоды, принц, а я вместе с седыми волосами накопил еще немало опыта», — высокомерно ответил советник. «Доверять такую миссию одному человеку — ужасная идея. Эта ошибка может стоить нам многих жизней». «Должно быть, из-за этих же годов вы перестали замечать некоторые важные детали», — уколол в ответ принц. «Например, что целый сектор был зачищен силами чуть больше двух десятков человек, без потерь. Это всего за несколько дней. Может, расскажете, почему ваши солдаты не могут похвастаться таким успехом?» «Большая армия не может быть мобильной. И поэтому...» — советник что-то хотел сказать, но тут Всеволод его перебил. «Я иду по пути малых жертв. Вы же явно хотите, чтобы солдаты отдали свои жизни только ради вашего эгоизма и отказа принимать очевидное», — не меняя тона, сказал принц. Его собеседник нахмурил брови и заиграл желваками, но Всеволод никак не отреагировал на это. «План остается прежним. Если вам нечего сказать или добавить, то покиньте помещение. Вы мешаете работать». «Жертвы миллионов людей будут на вашей совести, принц», — процедил советник, прежде чем развернуться и уйти. Всеволод мысленно вздохнул от облегчения. Вот теперь можно спокойно изучить отчеты. Главное, чтобы его генералу на старости лет не взбрело пойти против приказа в самый неподходящий момент. Сейчас же требовалось внести коррективы в план. Армия Лича, несмотря на то, что стояла на месте, пополнялась прибывающими монстрами. Так что приходилось выкручиваться, в том числе выполняя просьбы Воронова. Главное, что ждать осталось совсем недолго. Глава 11. «Ну, слушай, они хотя бы не отравились. Это успех», — сказал Ворон, глядя на жадно трапезничающих студентов. «Ну, когда не ешь больше суток, то как-то становится не до манер. Учиться понемногу уже хорошо», — хмыкнул я в ответ, держа в руках миску с супом. «В этот раз я не забыл прихватить с собой свежих трав с приправами, так что блюдо получилось просто шикарным». Следующие пара дней, в общем-то, прошла на удивление спокойно. Да, пару студентов ранило, но это так, чисто из-за неопытности. Обошлось даже без оторванных конечностей, что можно считать успехом. Весь сектор мы практически зачистили. Монстров настолько не осталось, что по итогу пришлось лететь в другую часть Африки, помогая искателям и русской армии зачищать тварей. Забавно, в общем-то, получилось. С особым интересом я наблюдал за тем, как менялись лица людей, едва они слышали, что подкрепление почти полностью составлено из студентов. А уж когда они узнавали про подвиги этих студентов, и говорить нечего. Такие живые и красочные эмоции ни один актер не изобразит. Что касается меня, я ждал, когда армия наконец-то соберется, чтобы ударить со всей силы по Личу. С каждым днем у последнего армия только росла, несмотря на наши старания. Как я предполагал, это из-за появляющихся нестабильных аномалий. Благо, они быстро исчезали, но оставляли после себя десяток другой монстров. Впрочем, план оставался прежним. Принц должен был стянуть войска, чтобы я мог с помощью чар невидимости проникнуть в стан врага. Затем мне предстояло быстро убить Лича и добраться до союзных магов. Что ни говори, а сражаться с десятком тысяч монстров одновременно даже у меня сил не хватит. С мелкотой ладно, разобраться не составит труда. Но одна ошибка с противниками посерьезнее, и все. Я не безумец, чтобы идти на суицидальную миссию в один конец. Только если за соответствующую плату. Но никто мне ее не предлагал, чтобы так рисковать. Да и не факт, что я бы согласился. Так что приходилось ждать принца и заниматься тем, что я умею лучше всего. Убивать монстров. А, ну и присматривать за студентами, само собой. С одной стороны, отличная тренировка для них получилась, особенно для тех, кто в аномалиях не бывал. С другой, пробыв здесь больше недели, я стал чувствовать накапливаемое раздражение. Не из-за монстров, а из-за ожидания. Это как когда ты пришел в ресторан, заказал главное блюдо, предвкушаешь, каким будет его вкус, а тебе все несут и несут закуски. Рано или поздно ты от этих закусок лопаться начнешь. Или того хуже. Основное блюдо будешь есть через силу, и у него будет уже неприятное послевкусие. К последнему состоянию я, к счастью, только приближался. Будь монстры хоть немного посильнее, можно было бы развлечься, а так охота превратилась в рутину. Так что не совру, сказав, что обрадовался, когда принц наконец связался со мной. «Алексей Дмитриевич, как слышно?» — раздался голос из рации. «Хорошо слышу, ваше императорское высочество», — ответил я, взяв миску супа в теневые щупальца. «Пора осуществлять план?» «Пора», — сказал принц. «За вами сейчас прилетит вертолет. Наши силы практически готовы. Скоро мы вновь встретимся лично». «Студентов только оставьте здесь, пусть тренируются. Тут еще монстры не закончились», — немного подумав, я добавил. «Ну и пару искателей пришлите вместо меня, чтоб присмотрели за ребятами. Так, на всякий случай. Мы же не хотим потерять нашу будущую магическую элиту». «Хорошо, Алексей Дмитриевич», — коротко ответил Всеволод, прежде чем отключиться. «Ну вот и близится финальный аккорд», — довольно каркнул ворон. «Убьем Лича и снова в Российскую империю. Устал я смотреть на эти бесконечные пески и редкие оазисы». «Жди, недолго осталось», — усмехнулся я, после чего продолжил есть суп. «Спасать людей — это одно, а обед должен быть по расписанию». Давненько мне не приходилось летать туда-сюда. Ну, хоть сейчас появилось какое-то разнообразие, а то все самолеты да самолеты. У вертолета, что ни говори, имелся один весомый плюс. Оттуда можно было выглядывать из-за борта. В моем случае это скорее даже было необходимо. Летунов, несмотря на истребление, меньше будто не становилось. Все они норовили сбить вертолет по пути к принцу, из-за чего приходилось отбиваться и контролировать пространство вокруг машины. Чувствую, даже когда убью Лича, армия вместе с искателями будут минимум месяц зачищать Африку. А может и больше, кто их знает. В любом случае, это не мои проблемы. Я и так сделал больше, чем мы оговаривали. Пусть дальше сами разбираются. У меня в академии еще практически полсотни учеников не готовы ходить в аномалии. А ведь конец первого семестра не за горами. Быстро же летит время. Прилетев в нужное место, я на мгновение чуть не приподнял брови. За неделю в одном месте собралось не меньше десятка тысяч солдат. И это только солдат, не упоминая инженеров, поваров, целителей и прочих людей. Ну и, само собой, здесь развернулась не вся боевая часть, собранная для устранения угрозы. Как минимум, еще части войск находились на западе и востоке, ожидая своего часа, чтобы зажать врага в тиски. Даже сложно представить, каких усилий потребовало развернуть такие силы в столь краткие сроки. Да еще и на другом континенте, кишащем монстрами. Принца я встретил непосредственно в штабе. Выглядел он, мягко говоря, усталым. Не удивлюсь, если за все время здесь он проспал всего несколько часов. Очень уж он ответственно к этому делу относился. «Ваше императорское высочество», — поприветствовал я Романова. «Алексей Дмитриевич», — поприветствовал он меня в ответ. Бодростью в его ответе и не пахло. «Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за вклад на поле боя. Такие вещи не должны быть незамеченными». «Будем считать, что я делал это в личных интересах», — сдержанно улыбнулся я. «Скажем так, в рамках обучения студентов. Тем более, это частично мой долг как искателя. Даже если сейчас я официально числюсь как профессор». «Хорошо», — коротко кивнул принц, после чего я обратил внимание на стол. Стоило принцу нажать кнопку, как перед нами появилась голограмма с изображением монстров, красных точек, союзных войск и прочего. Интересная технология. «Через пару часов мы выдвигаемся, поэтому, если подметите в текущем плане недочеты, сразу говорите». «Само собой, ваше императорское высочество», — кивнул я с интересом, разглядывая голограмму. «План на самом деле прост. Сначала в атаку пойдет первая дивизия. Собственно говоря, вы сейчас ее видели», — объяснил принц, заодно указывая пальцем на зеленую точку. С помощью магического артиллерийского огня мы заставим монстров стягиваться в нашу сторону. Также, по мере возможности, нам будет помогать авиация, засыпая монстров бомбами и ракетами. «Против монстров они не очень эффективны», — сразу же подметил я. «Против скелетов оно еще сработает, но не сильных тварей. Для них взрыв, не подпитанный должным количеством маны, все равно, что заноза в пальце. Больно, неприятно, но терпимо и не смертельно». «Этот момент мы учли. Авиация требуется для того, чтобы тоже отвлечь внимание и ослабить монстров». Продолжил объяснять детали плана Романов, после чего ткнул пальцем по столу и расширил масштаб в голограмме в сотню раз. Теперь монстры выглядели совсем уж муравьями. «Как только монстры стянутся, с востока и запада атакуют наши полки. Враг будет вынужден снова стянуть войска в разные стороны, ослабляя оборону. Тут-то придет ваш черед. Пробраться в стан врага с помощью невидимости, о которой я рассказывал, и в кратчайшие сроки убить лича», — продолжил я мысль вместо принца. «Однако невидимость не абсолютна. Если тварей будет много, кто-то по чистой случайности может меня заметить. Значит, лучшим вариантом будет подобраться с юга». «Да», — словно ожидая этих слов, сказал Всеволод. «Монстры будут вынуждены сражаться на три фронта. Юг останется открытым. Однако монстры не подозревают, что там находится восьмой полк. Они будут ждать команды или сигнала перед тем, как атаковать». «Второй раз использовать невидимость будет проблематично», — задумчиво положил я два пальца на подбородок. «Значит, скрытно покинуть место боя не получится. Следовательно, лучшим моментом для атаки будет момент, когда я буду в центре лагеря. Монстры опять будут вынуждены сместиться, и оставшееся количество не станет такой проблемой. Чтобы вашему бою никто не помешал, вы также получите артефакт», — сказал принц, на что я приподнял левую бровь. «Это родовое сокровище Романовых. Артефакт создает барьер, который никого не впускает и не выпускает. Работать может около 10 минут. Пробить его практически невозможно. Каст моментальный. С ним вашему сражению никто не помешает, если только не попадет в радиус барьера». «Благодарю, что доверяете мне такое сокровище», — с уважением кивнул я, оценивая жест. «Родовыми сокровищами никто не разбрасывается и тем более не доверяет их чужакам. Слишком велика их цена. Я его верну в целости и сохранности». «Не сомневаюсь, друг мой», — улыбнулся Всеволод, скрывая свою усталость. Дальше уже мы вносили минимальные корректировки в финальный план. Например, каким должен быть знак, если связь по каким-то причинам перестанет работать? Или что делать в случае возникновения тех или иных переменных? Одним словом, подготавливались настолько, насколько это возможно, прежде чем выступать. Так что эти два часа пролетели как 5 минут. Я получил в руки артефакт, после чего вся первая дивизия выдвинулась в путь. Без меня. Мне все-таки предстояло действовать в одиночку, а не идти со всеми солдатами в бой. Как говорится, у них своя задача, а у меня своя. Остается надеяться, что уж со своей миссией они справятся. Монстров оказалось даже больше, чем я думал. Ну, или точнее скелетов. Они тут были как на подбор. Человеческие, звериные, монстриные. Кто-то вообще говорит «монстриные». «Я себя чувствую, как в анекдоте», — сказал ворон, сидя у меня на плечах. «Вокруг песок, кактусы, сухая трава с редкими деревьями. Армия мертвецов бродит туда-сюда на манер караульных. И ты человек, которого не замечают в упор. За свою прожитую жизнь я бредовее картины не видел». «Еще бы я не третий час добирался до их главного скелета», — раздраженно покачал я головой. «Обычно бои с монстрами долго не длятся, но эти решили не стягиваться, а барьеры в ответ ставить». Что тут сказать, и такой исход событий мы предвидели. Все-таки среди поднятых скелетов были маги, а создать и подпитывать барьер много ума не требовалось. Если, конечно, это не какая-нибудь хитрая родовая техника, как барьер тех же Ленардов. «А то, что они соорудили для лидера башню из костей этажей так 10 в длину, тебя вообще не смутило?» — недоуменно спросил фамильяр, кидая на меня косой взгляд. Башней, увиденную мной конструкцию, было назвать тяжело. Скорее уж, просто большая гора костей, на которой восседал лич. Ну или, как я его теперь называл, мумия. Все из-за того, что его кости были обмотаны кожаными свитками с рунами. Видимо, когда-то служили частью для ритуала. Таких подробностей я не знал. Подумаешь, у монстров есть чувство вкуса. Своеобразное, правда. Развел я руками, продолжая спокойно шагать в сторону мумии. Одно радовало, рядом с ним практически не было монстров. Уж не знаю почему, но мне оно играло только на руку. Как раз в барьер никто не попадет. Чем ближе я приближался к центру, тем проще было уловить детали у этой мумии. Ее глаза горели темным фиолетовым огнем. При этом взгляд почему-то был направлен в небо прямо на солнце. На обычное поведение скелета это не походило. Может, племена и впрямь улучшили ритуал? Стоило мне подойти к горе костей, как взгляд скелета неожиданно упал прямо на меня. Я остановился, удивляясь, как он меня почувствовал. Однако нападать мумия не торопилась. Наоборот, левой рукой жестом призвала идти к ней, а правой била себя в грудь. Похоже, Мелити не врал про концепцию души. Вслух поделился я своими мыслями, после чего развеял невидимость. Больше в ней смысла особого не было. Затем ловким движением открыл подсумок, достал сигнальный пистолет и выстрелил вверх, подавая остальным сигнал. Следующим же шагом из второго подсумка я взял в руки артефакт и пропитал его маной. Мгновение и всю гору, включая еще часть территорий, накрыл барьер. Надо отметить, барьер весьма приличных размеров. Такое, чтобы даже сильные маги могли сражаться на полную и не чувствовать ограничения в пространстве. Вот теперь мумия посчитала, что самое время действовать. В ее руках в одну секунду появилось два скимитара. При этом он как-то странно и ритмично щелкал челюстью, словно предвкушал предстоящий бой. Что ж, после всего пережитого такая сцена уже ничуть не удивляет. Лич есть лич, и никуда от этого не деться. Не переживай, кроме меня никого нет. Только я и ты один на один. Я больше недели ждал с тобой боя. Не разочаруй. Ухмыльнулся я, обращаясь к скелету, и подтвердил свою догадку. Он меня понял, ударив магические скимитары друг об друга. Так, чтобы они еще и запылали синим огнем. Складывалось впечатление, что он хотел сказать. Наконец-то достойный противник. «Наша битва будет легендарной!» Но сказать не мог, потому что голосовых связок не было. Да и всего остального тоже. Недолго думая, я отдал приказ ворону, и мое тело полностью окутали тени. Одновременно с этим я призвал Вельзи и десяток живых теней. Не знаю, насколько он силен, но сдерживаться точно не стоит. Мумия сделала свой ход первой. Она взмахнула скимитарами, а из них вырвалась волна синего пламени. Лишь благодаря сверхчеловеческим чувствам я услышал, как одновременно с этим противник рванул с места, скрывая свое присутствие за огнем. И ауру тоже. Я рефлекторно отпрыгнул назад, отбивая атаку теневыми щупальцами. Их противник разрубил, даже не заметив. Следом за ними он собирался взяться за меня, но тут вмешалась Вельзи с тенями. Вельзи пошла в авангарде и, разворачиваясь на 180 градусов, со всей дури атаковала мумию хвостом. Однако тот оказался быстрее и ловчее, подпрыгнув почти на метр в высоту. Он сделал кувырок в воздухе. Я едва уследил глазами, как одной рукой он отрубил ей хвост, а другой — половину тела. Причем обе части тела объяло синим огнем, не давая ей восстановиться. С тенями он обошелся точно так же, вынуждая меня быстро сменить тактику. Оставшихся теней и Вельзи я отозвал, понимая, что тут они не помогут. В следующий же миг я выпустил в противника десяток сфер тьмы. Я понадеялся, что уж тьма сможет его растворить. Но нет. Он попросту перерубил плетение и снова рванул прямо на меня, вынуждая уходить в оборону. В этот же момент в голове родился безрассудный, но в теории действенный план. Других вариантов, как разобраться с монстром и сохранить силы, я не видел. Противник в считанные доли секунды оказался возле меня, занося оба скимитара для удара. Первый удар — обманка, бил он сверху вниз, но только чтобы отвлечь внимание. Угрозу представлял второй скимитар, которым он собирался вспороть мне живот, как только я попытаюсь увернуться. Одного он не учел, то, что сам попал в ловушку. Под его ногами появились теневые путы, причем не просто появились, а потянули назад, смещая оба удара в сторону. Одновременно с этим мои щупальца схватили ему руки, не давая сдвинуться с места. Тело скелета согнулось вниз, и тут пришел мой черед для финальной атаки. В моей ладони засиял магический круг. Теневые щупальца долго не продержались, и, вырвавшись из захвата, лезвие правого скимитара поцарапало мне горло, заставляя струйку крови капать вниз. Левым он собирался добить меня, уже точно срубив голову с плеч, но не успел. Ладонь коснулась его черепа. И в этот раз тьма точно попала в цель. Чужеродная энергия попала в тело, беспощадно разрушая филактерию. Все эти рунные знаки растворялись в тени вместе с костями скелета. Уже через несколько секунд от него ничего не осталось. Убедившись, что он окончательно мертв, помимо царапины на шее, я почувствовал, как по груди стекает кровь. Ублюдок успел оставить глубокий порез перед тем, как умереть. Из-за адреналина я даже не почувствовал боли от ранения. Практически моментально я достал из третьего подсумка эликсир и выпил его. Не зря лично приготовил его на случай таких подходов. Быстро залечивает любые раны, практически не тратя для этого ману. Единственное, что где-то через несколько часов я почувствую отдачу, но к тому моменту меня здесь не будет. Харрон тебе только руку ранил, а этот чуть шею не порезал. Вот это я понимаю, опасный противник. То ли укоризненно, то ли наоборот с восхищением произнес ворон. Я, в свою очередь, развеял форму. И так много маны потратил на нее. Уходить надо, да, побыстрее. Кстати, заметь, есть хорошие новости. «Вижу», — сказал я, подмечая, что стоявшие за барьером скелеты превратились в обычную груду костей. Да и монстры, которых повторно воскрешали, тоже. Умер Лич, а с ним и разрушилась вся поддерживающая в них подобие жизни магия. Теперь солдатам будет чуточку полегче. Так, самую малость, учитывая, что живые и сильные монстры никуда не делись. Их как раз было гораздо больше, чем того хотелось. Взяв артефакт принца в руки, я снова пропитал его маной, снимая барьер. Как по команде, в мою сторону сразу же понеслась толпа монстров. Летуны, гончие, львы, даже демоноподобные твари и сущности тьмы нашлись. Что ж, от всех них даже невидимость бы не спасла. Именно поэтому я призвал Бельзи с тенями и отдал простой приказ. Прикройте мое отступление. А дальше начался полный хаос. Вельзи и тени приняли на себя удар, однако путь мне пришлось прорывать себе самому. Даже несмотря на поддержку магов, сотням тварей хотелось всеми силами меня убить. Причем очень сильным тварям. Предыдущая заварушка, когда мне в одиночку пришлось зачищать почти весь сектор, даже близко не стояла с этой. Там противниками были обычные скелеты, они легко умирали. Тут, в свою очередь, даже могущественные сущности тьмы с трудом справлялись с задачей. Даже походы в высокоранговые аномалии подобным не заканчивались. «Беги, Алекс, беги!» — подтрунивал надо мной ворон, пока в меня со спины летели каменные валуны. Прибавить к ним воздушные лезвия, огонь, взрывы, ледяную магию, тьму, свет, ударную и звуковую магию. Да чего там только не было. «Меньше языком трепи и помогай!» — гаркнул я, пытаясь попросту не сдохнуть. Еще сюда надо было добавить артиллерийский огонь со стороны имперских солдат. Когда били не только по монстрам, но еще по тебе, легче жить не становилось. Одно радовало. Даже если бы за мной отправили убийцу, фиг он выжил бы под таким градом заклинаний и атаками монстров. Ну или тем более пытался на меня напасть. Недооценивал я всю степень угрозы этой миссии, посчитав, что монстры будут просто помехой. Как я вообще добрался до союзного купола без новых ран, я не представляю. Не иначе, как чудом и опытом. Причем даже не припомню, когда мне в последний раз приходилось настолько сильно потеть, чтобы просто отступить на нужную позицию. Обычно от монстров я спокойно убегал, когда того требовала ситуация. Но тут она вышла на абсолютно новый уровень. Что ж, сам виноват, что жаловался, якобы в моей жизни опасности не хватает. С другой стороны, такая вот пробежка и схватка с лечом сразу вернула бодрость духа. «Ваше сиятельство, вам нужна помощь?» — сразу подсуетились целители, увидев мой усталый вид. «Все в порядке. Свяжитесь с его императорским высочеством, принцем Всеволодом», — отмахнулся я в ответ. «Передайте, что цель выполнена. А мне надо помедитировать». Не дожидаясь ответа, я сразу же сел на землю и занялся медитацией, чтобы восстановить запасы маны. На это у меня ушло без малого несколько часов. Истощил я себя досуха в этой авантюре. Повезло хоть, что не пришлось бежать лишние 10 километров еще, а то, чувствую, свалился бы без ног и был таков. Ну а затем за мной наконец-то прислали вертолет, что примечательно, с той же целью — доставить в главный штаб, чтобы я мог отчитаться перед нашим дорогим принцем. Ничего против я не имел, тем более собирался обсудить с ним награду за все мои старания, и так просто я от него не отстану, разумеется. Само собой, после того, как главная часть битвы закончится. Это свою миссию я закончил, а другим еще предстояло уничтожить остатки монстров. В сложившейся ситуации одно слегка разочаровало. Я не столкнулся с убийцей Краха, и тут дело было не в том, что он продолжит на меня охоту, вовсе нет. Я настроился на битву, а мой противник попросту решил на нее не приходить. Хотя, если так подумать, наверняка у него все пошло не по плану. Он, скорее всего, собирался убить меня после победы над Личом, перехватив на подходе к союзным силам, но не ожидал, что в живых останется так много монстров. Из-за них подобраться ко мне было бы весьма проблематично. На его месте я бы сам подумал, что эти твари попросту меня сожрут. Смысл тогда было бы рисковать жизнью. Но убил бы он меня, а дальше как собирался от всех остальных отбиваться? Ладно, гадать можно долго, а проще спросить при личной встрече. Скажет честно, хорошо, не ответит, да и плевать, будто у меня других забот в жизни нет. С этими мыслями я сел в вертолет и полетел обратно в штаб. Глава 12. «Возвращаю артефакт в целости и сохранности», — улыбнулся я, протягивая родовое сокровище правящей семьи принцу. «Заказ выполнен, остальное дело уже за армией и другими искателями». «Благодарю, Алексей Дмитриевич», — кивнул наследник рода Романовых, забирая артефакт обратно. «Сложно не оценить ваш вклад в эту битву, что обязательно войдет в аналы истории. Как я и обещал, можете просить все, что хотите. Главное, чтобы оно было в пределах разумного». Тут на моем лице невольно заиграла улыбка. Перед тем, как прийти сюда, я долго обдумывал, что бы такого попросить у Всеволода. Как итог, я столкнулся с проблемой. Прямо сейчас мне от него ничего не требовалось. Земли есть? Да. Мне бы с ними для начала разобраться, прежде чем новые запрашивать. Аукционный дом Медведевых до сих пор бесхозно стоит без дела, а у меня до него руки никак не дойдут. Просить деньги или акции? Можно, но как-то мелочно, что ли. Если уж мне так срочно понадобятся деньги, продам жемчужину. Все равно она лежит бесполезным грузом. В награду запросить сеть предприятий. И снова спрашивается, а зачем? Мне тогда придется слуг нанимать, отчеты читать, вопросы решать. Нет, слишком много мороки, особенно пока я работаю в академии, где и так неплохо кормят. Требовать заклинания тем более не имеет смысла. У меня в доступе находится вся библиотека академии. Ходи, изучай сколько душе угодно. А запретные гримуары я и от Виктории получаю. Так что сразу мимо. Остаются еще родовые сокровища. Да, они интересные, могут даже спасти жизнь, но для меня, скорее всего, окажутся бесполезны. Оружием я не пользуюсь, артефактами очень редко. Драгоценные ингредиенты, вроде того же сердца ледяного дракона, я и сам при желании достать могу без влезания в долги. Так что я решил сделать ход конем и запросить такую цену, которую даже принц не ожидал бы услышать. «В таком случае я прошу долг рода», — сказал я, внимательно глядя на реакцию принца. Тот на мгновение замер, услышав просьбу. Еще бы, Романовы не привыкли оставаться должниками. «Долг рода, значит», — задумчиво произнес принц. «Вы же понимаете, что это не долг жизни. Романовы могут отказать Вороновым в выполнении просьбы, если посчитают, что это может как-то нам навредить». Всеволод решил не упоминать, что при этом пострадает сама репутация Романовых. Аристократами принято возвращать долги сразу, как появляется такая возможность. Отказ равнозначен тому, что с человеком, да и с родом в целом, не захотят вести дела. Впрочем, это уже детали. «Само собой, ваше императорское высочество», — еще сильнее улыбнулся я, сложив руки на груди. «Я не спасал вашу жизнь, чтобы требовать такой долг. Мне достаточно того, чтобы вы мне помогли, когда придет время. Мне или моим потомкам. Думаю, это соразмерная награда за миссию». «Само собой, речь не идет о той помощи, которая будет вредить империи или вашей семье». «А я полагал, что вы захотите расширить свои земли», — хитро прищурился принц, причем в его словах читался намек. Но вот что именно он хотел этим сказать, я до конца не понял. «Хорошо. Я сам говорил, что вы можете просить что угодно, в границах разумного. Если же быть откровенным, это небольшая цена. Вы уберегли множество невинных людей своей победой и при этом приблизили меня к заветной цели. Что вы хотите этим сказать? Приподнял я левую бровь. То, что запрашиваемая награда маловато для моего друга, рассмеялся Романов. Помимо нее я найду вам чем отплатить. Тем более уверен, что скоро еще найдется для этого повод. На вас многие точат зуб, и я не возражаю, если вы от них захотите избавиться. Если, конечно, это будет на пользу империи. «Приму к сведению, ваше императорское высочество», — довольным голосом ответил я. Вот этот намек был куда прозаичнее. Принц явно намекнул, что не прочь отдать мне часть земель других родов и их сокровищ. Причем это несмотря на все возможные недовольства со стороны других аристократов. Чувствую, когда он восядет на трон, его будут называть не иначе, как «щедрый император». Хотя, что ни говори, эта черта ему очень сильно помогала. У нас хорошие отношения начались как раз с того, что он достойно вознаградил меня за сложный заказ. Ладно, самое главное мы обсудили. Теперь же у меня был выбор — оставить студентов здесь дальше тренироваться, либо же возвращаться в академию. Что ж, выбор для меня был очевиден. Хватит с меня этой Африки. Это был интересный опыт, особенно для старшей группы, но смысла задерживаться здесь нет. С монстрами здесь и без нас справятся, а младшую группу надо еще кому-то учить. К тому же сами студенты уже находились на пределе. Ладно, тот же Волков, он хотя бы пару раз в аномалиях бывал. А вот остальным не помешало бы переварить полученные знания. Возвращение в академию далось без проблем. Своим студентам я дал пару дней выходных, чтобы полностью пришли в себя и заодно отпраздновали победу. Тем более я сам думал, что небольшой отдых мне не помешает. Но не тут-то было. Проблема пришла оттуда, откуда не ждали. Причем сообщил мне о ней граф Оболенский. Сначала поздравил меня с успешным рейдом, а затем сказал. «Без вашего контроля младшая группа совсем обленилась. На совместной тренировке с моими ребятами приходило от силы половина человек. Утром на площадке пара студентов тренировалась, и все. Я их попытался взбодрить, замотивировать, но все ни в какую. Почувствовали возможность расслабиться, и все. И это будущая элита Российской империи, — покачал я головой. — Хоть круглосуточную слежку устраивай. Спасибо, что рассказали, Дмитрий Александрович. Я не стал в тот же день собирать студентов на площадке или читать им нотации. Зачем? Мне теперь за каждым студентом гоняться и уговаривать его обучаться? Вот мне буквально делать нечего. Моя задача — учить тех, кто хочет обучаться. А если они не хотят, то какой в этом смысл? Нет, надо определенно устраивать отсев, а то развели здесь детский сад, понимаешь. Один месяц показывали упорство, и все. Нет уж. Пора показать им, что за это место нужно держаться обеими руками, а не филонить при любой удобной возможности. Конечно, с отрядами тогда выйдет небольшая заминка, но это мелочи. Распределить студентов можно всегда. Тем более такими темпами в следующем году добавится свежая кровь. Так что ничего страшного. Правда, все это лишь в том случае, если я действительно останусь. Поэтому я собрал всю младшую группу на следующий день и коротко объявил. Вас сейчас 55 человек. К концу первого семестра останется 25. Можете не приходить тренироваться, однако в провале можете винить только себя. Оставшихся допущу к походу в аномалию. Вопросы не принимаются, жаловаться можете ректору. Он вас с радостью выслушает, я уверен. Студенты, само собой, были недовольны, но ничего поделать не могли. И что самое главное, в их глазах появился страх. Быть исключенным, пусть из одного направления обучения в академии, равно показать свою слабость перед другими. А кому хочется в глазах других выглядеть никчемностью? Они мне должны были спасибо сказать, что я вообще не оставил всего 10. На самом деле, так было бы правильнее поступить. В аномалиях выигрывает не количество, а качество. Но тогда старшей группе было бы некого обучать и не на ком тренироваться. Также я изменил план тренировок. Теперь в один день студенты тренировались защищаться от огненной магии, в другой — от тьмы, и так пока не пройдут по всем возможным сценариям, и так по кругу. Что примечательно, сам я в них не участвовал. Максимум только указывал, где кто допускал какие ошибки и как их стоило исправить. Про древнюю магию, которую до сих пор многие недооценивают, я тоже не забывал. Вот конкретно эти лекции я вел с особым энтузиазмом, объясняя всю суть магического искусства. Но и заодно наглядно показывал преимущества и недостатки этой магии. Отдельно радовало, что студенты наконец-то стали готовить хоть что-то съедобное. Я теперь мог попробовать их блюда и не бояться отравиться. Следующим шагом стала как раз магическая готовка. Что забавно, для большинства студентов все равно не доходило, как эта вся готовка влияет на их магию. Но не для Белова с Ксенией. Вот эти двое стали воспринимать готовку не иначе, как искусство. Причем Завьялова даже научилась обманывать вкусовые рецепторы. Вот, казалось бы, на вид простая вареная картошка. Пробуешь, а на вкус как сладкая клубника. И только через мгновение понимаешь, что это десерт. А еще через секунду понимаешь, что оно тает у тебя во рту, как мороженое. И ведь этому блюду я ее не учил. Сама рецепт нашла, сама изучила, еще и Фролову попросила о помощи, чтобы добиться нужной консистенции. Вот она, самостоятельность. Я без преуменьшения, только сильнее ее зауважал. Да и другие тоже, поскольку стали брать пример. Жизнь у меня вновь стала размеренной. Никто не пытался меня убить, уничтожить бизнес, перейти дорогу, исключить из академии. Да что угодно. Даже как-то непривычно. Даже Яковлев перестал предпринимать хоть всяческие попытки испортить мне жизнь. Видимо, решил, что под протекторатом императора делать этого не стоит. Ну или ожидал, что студенты облажаются в аномалиях, и моя репутация пострадает. Однако жизнь, как обычно, умела преподносить сюрпризы там, где ты их совсем не ожидаешь. Причем каждый раз она преподносит их настолько затейливо, что не устаешь поражаться. Так, в один из пасмурных осенних деньков ко мне в дом постучался Белов. «Какой бизнес в этот раз надо спасать?» Вместо приветствия спросил я, впуская парня внутрь. «К сожалению или счастью, я здесь не за этим», — покачал головой парень. «Игоря вчера лишили княжеского титула». Левая бровь приподнялась сама собой. «Соколова лишили княжеского титула? А за что, черт возьми? Даже от Фроловой отказываться не стали, хотя по меркам рода она ой как накосячила». «Поначалу мне было любопытно, но теперь вы полностью привлекли мое внимание», — сказал я парню, после чего сел на кресло, даже не удосужившись приготовить кофе. «Рассказывайте, раз уж затронули тему. Мне как минимум любопытно, почему вы вместо Игоря Александровича решили мне об этом сообщить. Насколько я знаю, еще вчера он находился в столице». Соколов в целом был довольно-таки скрытным и молчаливым студентом. Мне с ним редко доводилось разговаривать, да и он отличался от других только тем, что имел зоркий глаз на обнаружение ловушек. Ну и высокую чувствительность к ауре. С Морозовой в последнем он сравниться не мог, но как факт. Однако тому же Новикову ничего не мешало поговорить со мной на личные темы. Или Орловой, например, если ее что-то тревожило. Странная ситуация получилась, очень странная. «Мой друг очень не хочет впутывать вас в этот конфликт. Не сочтите за наглость, я и так вам многим обязан, но прошу, поговорите с ним. Меня он ни в какую не слушает. Может, хоть к вам прислушается». «Это не наглость», — протянул я ладонь вперед и покачал головой. «Наоборот, хорошо, что вы мне об этом сообщили. Поведение и действия студентов в том числе отражаются на моей репутации. Тем более я бы это сделал при любых обстоятельствах. Это уже вопрос принципов. Так что рассказывайте, из-за чего его лишили титула. Он поссорился с главой рода или убил кого-то из семьи? Не рассказывать же пареньку, что я в их истории влипаю, по сути, просто из любопытства. Не помогая им всем, то столько всего интересного прошло бы мимо меня. Да я даже, будучи искателем, постоянно искал места, в которых остальные плетут интриги, чтобы их разрушить. По своему опыту зная, что это приносит больше всего богатств и знаний. «Пропоссорился, вы очень верно подметили», — кивнул Белов. «Он о своем отце теперь отзывается не иначе, как о враге. А вся проблема началась с девушки, в которую он влюбился. Она оказалась из враждующего рода». «Любовь зла, пожал я плечами, — это вся причина, по которой его исключили из рода?» «Можно сказать и так». Игорь настаивал, что она любовь всей его жизни, а отец был сильно против их союза. После нескольких споров он принял решение исключить сына из рода. Видимо, думал просто припугнуть, но все зашло слишком далеко. У меня в голове картина никак не укладывалась. Отречься от сына, который потенциально может являться гением. Но подумаешь, любит он девушку из враждующего рода, и что теперь? О союзе даже нельзя задуматься? Да и других способов разрешить конфликт хватало, было бы желание. Что же по факту получил глава рода Соколовых? Урон репутации, потерю гения. Он либо дурак, либо это какая-то странная многоходовка, которую я просто не понимаю из-за того, что имею недостаточно сведений. Да, в конце концов, хотел бы отречься от сына, то убил бы. Зачем оставлять себе такого потенциального врага, который хранит в голове слишком много тайн рода? Или думает, что он одумается и вернется в род? Нет, тут точно что-то не так. Где сейчас Соколов? Поинтересовался я у Белова. И из какого рода девушка? В столице, ездит по банкам. Насчет девушки не знаю, как-то не было надобности спросить. Смутился парень. Ничего страшного, сам у него узнаю. Заверил я парня, после чего достал телефон и отправил Соколову сообщение. Удобно все-таки, когда все номера студентов записаны на одно устройство. На этот вопрос закрыт? Да, Алексей Дмитриевич. Снова коротко кивнул молодой глава рода Беловых. Вот и хорошо. Мне как раз томики по магии крови привезли. Будем вас персонально обучать. Встреча с Соколовым проходила в пентхаусе, который ему и принадлежал. Тут уж либо глава рода не оставил парня без имущества, либо сам Соколов подсуетился. Я пока что больше склоняюсь ко второму варианту. Сидя на диване, я смотрел на абсолютно спокойного парня. Его будто даже не смущало то, что он стал простолюдином. Так, мелочи жизни, не требующие хоть сколько-то внимания. «Вас ведь Рома попросил поговорить, я прав?» — спросил Соколов, в то время как я вглядывался в гранатовый сок в стакане. Фиолетово-красный. Интересно, что за сорт такой? «Просил, только здесь я по своей воле», — сказал я, после чего слегка отпил из бокала. Неожиданно я почувствовал горько-кислый вкус. Что ж, не на мой вкус напиток, конечно, однако винить в этом бывшего княжича смысла нет. Мне стало любопытно произошедшее. Также интересно, что вы собираетесь дальше делать. Может, бросить академию или пытаться отомстить? Таких целей у меня нет, Алексей Дмитриевич, — покачал головой Соколов. Зачем мне бросать академию, которая помогает мне стать сильнее? Ну или точнее, вы помогаете. То, что меня лишили аристократического статуса, для меня мало что значит. Придется изменить планы и добиваться признания своими руками. В общем-то, на этом все. Однако стоило ли оно того, приподнял я левую бровь. Я считаю, что да, уверенно кивнул Соколов. Это была любовь с первого взгляда. Мы познакомились с ней летом, когда притворялись простолюдинами. Слово за слово, встреча за встречей, и я убедился, что она та самая, с которой я готов разделить жизнь. Однако правда оказалась суровой. Наши рода уже больше сотни лет враждуют друг с другом. Как итог, мою возлюбленную заперли в поместье, а меня лишили титула. Вот и вся история. Довольно трезвый взгляд на вещи, оценил я рассудительность парня. Он, в отличие от Белова, не стал действовать, сломя голову. Наоборот, взвесил все за и против и осознанно встал на этот путь. Правда, один момент студент не учел. Как бы это все Соколову не аукнулось из-за нюанса. «Признаться честно, я ожидал, что вы станете меня отговаривать, говорить, что это отвратительная идея и все в таком духе», — сказал парень, видимо, решив, что пауза затянулась. «Я не понимаю, а зачем вы вообще хотели со мной встретиться?» «Я же сказал узнать, что вы собираетесь делать», — хмыкнул я в ответ. «Я и узнал. Академию вы забрасывать не собираетесь. Просить меня вызволить вашу возлюбленную тоже». «Это было бы перебором с моей стороны», — сдержанно улыбнулся Соколов. «Мои проблемы — это мои проблемы». Я не хочу впутывать в них других. Сам справлюсь и разберусь. «Тогда тем более не вижу смысла вмешиваться», — сказал я, сложив руки на груди. «Максимум могу дать совет. Станьте сильнее, а затем вызволите свою возлюбленную. Если у вас с ней настоящая любовь, то она вас дождется. А если нет, не такая уж это была и любовь. Это и есть мой план». Тут уже парень улыбался без стеснения. «Пока я в академии, враги меня не достанут. К моменту моего выпуска я смогу стать достаточно сильным и влиятельным, чтобы решить все вопросы. Если, конечно, моя жизнь снова не перевернется с ног на голову. «Мне больше другая мысль не дает покоя», — задумчиво сказал я. «Вы не задумывались о том, что вас могут использовать? Например, специально соблазнить? Действие вашего отца уж больно странно выглядит. Да и враждующего рода тоже. Говорит